Грозный дракон Дра. Тишка пошел к маме. И хотя он тревожился за своих друзей, но главной его мыслью было то, что он уже дома. Дракончик нежно терся о мамину колючую кожу, смотрел в прекрасные маленькие горящие глазки, и она казалась ему самой лучшей из всех мам на свете. Они сели на диван, и Тишка стал рассказывать. Дракониха вскрикивала в самых страшных местах его рассказа и, наконец, согласилась, что Славика надо выпустить. Только она хотела позвать слуг, как тут потемнело в окнах, раздался гром, сверкнула молния, и прямо в окно влетел папа Тишки, грозный дракон Дра. Знаете, чтобы не пугаться драконов, к ним нужно привыкнуть. Громадный, в зеленых острых шипах, с высоким костяным гребнем на спине, со складными, как у кузнечика, крыльями по бокам, а когда рассердится, с раскрытой зубастой пастью, из которой вылетает пламя, дракон, конечно, не красавец, но не нужно торопиться с выводами. Ведь когда-то Дра понравился своей будущей жене, маме нашего Тишки. Да и Тишку полюбили ребята. А ведь он был совсем такой же, как его папа, только поменьше. Значит, дело не во внешности. Но если совсем по-честному, то увидеть дракона первый раз страшновато. Я, например, встретила Дра в воскресенье в нашем лесу. Так я выронила корзинку с земляникой и пустилась на утек, как заяц. Потом мне было неловко за свою трусость, а Дра очень извинялся за свое неожиданное появление. Вообще-то он очень много знает, интересно рассказывает, и мы с ним долго болтали. Я чуть на последнюю электричку не опоздала. Но вам, ребята, советую быть осторожными, если встретите дракона. Вдруг у него плохое настроение, как, например, сейчас. Увидев сына, Дра, ничего не говоря, поднял лапу и так его шлепнул, что тот отлетел в дальний угол комнаты и прибольно стукнулся там о стенку. «Чтобы не пропадал неизвестно где», — строго произнес папа. Он очень гордился своими педагогическими способностями и считал, что воспитывает сына правильно. Хорошая трепка за дело никогда не помешает. Ну, что с него взять? Одно слово — дракон. Тишка потер ушибленное место и открыл рот, чтобы сказать что-нибудь свое. Но дракон нетерпеливо перебил. «Обедать!» Тут Тишка взбунтовался. «Почему со мной не здороваются, когда я возвратился из такого опасного путешествия? Почему меня лупят, не узнав даже, где я был? Почему?» Он топнул ногой к великому удивлению папы. «Эге, сын, да ты вырос!» — в раздумье произнес дракон. «А ну-ка, дыхни!» Тишка дыхнул, и изо рта у него вырвалось пламя. Папа внимательно посмотрел на сына, подумал и вернулся в гостиную. Он растянулся во весь рост на длинной мягкой тахте и заявил. «Обед подождет. Так где был так долго мой повзрослевший сын?» Тишка рассказывал быстро и сбивчиво. Ему хотелось скорее дойти до того места, где он бы мог потребовать вернуть Славика из башни слоновой кости. И когда настало время, Тишка громогласно произнес. «Я требую, чтобы в нашем доме соблюдался закон гостеприимства. Нас пятеро друзей, и я не хочу, чтобы меня считали неблагодарным и вероломным». Прямо удивительно, где у него взялись такие громкие решительные слова. Дракон-папа слушал его, не перебивая, подперев лапой тяжелую голову. Когда Тишка закончил, он сказал. «Мне трудно поверить в ваши приключения. Но если это было на самом деле, то я хочу увидеть Славика за нашим обеденным столом». «Но он в башне из слоновой кости, разве ты не слышал?» – переспросил дракон-сын. «Сейчас его принесут сюда летучие мыши», – поспешно вставила словечко мама. Она, в общем-то, была доброй, как многие мамы. К тому же, какой маме понравится, когда ссорятся отец и сын? «Нет», – поднял лапу дракон. «Пусть он выбирается оттуда сам, ведь он у вас очень сообразительный, не так ли?» – заметил папа, встал с тахты и важно прошествовал, наконец, в столовую. Мама, виновато посмотрев на дракончика, пожала плечами и поспешила за папой. Тишка выбежал во двор. Башня из слоновой кости была высокой. Возле ее окон проплывали белые кудрявые облака. Башню зорко караулили летучие мыши. «И что же ты хочешь там высмотреть?» — раздался чуть насмешливый голос. Конечно, это был голубой ветер. «Дождя, по-моему, не будет». «Как хорошо, что ты нашелся!» — вскричал Тишка. «Прямо замечательно!» «А разве я потерялся?» – удивленно спросил ветер. «Это вы все периодически теряетесь, а мне вас разыскивай. Придумали для меня работу. Где я только не бывал, по вашей милости!» – принялся ворчать ветер. «Послушай, ты не вовремя сердишься!» Тишка лизнул его. Правда, из этого ничего не вышло, как ты лизнешь воздух. Но голубому ветру было приятно такое внимание. «Ладно, что там еще?» – произнес он примирительно. «Славика посадили вон в ту башню. Видишь окошко? Надо его оттуда сюда доставить». «Ох уж эти драконы!» Ветер раскудрявил листья тоненькой березки, стоявшей возле фонтана, дунул и обрызгал водой и березку, и Тишку. «Дело пустяковое, а накрутят вокруг него слов, натемнят. Хорошо, что нашелся, ужасная удача!» — передразнил он Тишку. «С этой башни Славик и сам может спрыгнуть». С этими словами он взвился к окну, и Тишка увидел, как через минуту на подоконнике показался упирающийся Славик, окруженный летучими мышами. Вы бы видели, как ветер расшвырял этих маленьких крылатых охранников во все стороны. Они разлетелись, как темные лоскутки материи, и кувыркались, как крошечные акробаты. Тишке было видно, как Славик наконец решился, присел на подоконнике и прыгнул. Он летел к земле плавно, раскинув руки и помахивая ими, а над ним серой тучкой кружили разогнанные ветром летучие мыши. Ветер опустил Славика возле Тишки. Славик улыбался, но лицо его все-таки побледнело немного. Он поправил не очень-то чистую рубашку, потрогал пряжку на поясе, поглядел на поцарапанные ноги. «Ну, веди меня к своему папе в гости». «Ты только не бойся», – торопливо сказал Тиша. «Он хороший, но его все зовут Грозный Дракон Дра. Вот он и хочет, чтобы никто не догадался, что не такой он и грозный». Славик пропустил эти слова мимо ушей. «Где Оксана?» – спросил он. «Спит наша славная Оксана», – ответил за Тишку ветер. «Я был в комнате для гостей. Она сладко спит в кресле и видит домашние сны. Очень приятные, должен вам доложить». «Ты что же, и сны видел?» – ехидно спросил дракончик, недовольный тем, что ему не дали ответить. «Я видел ее выражение лица», – невозмутимо ответил ветер. «Но вы отправляйтесь, а я отдохну, пожалуй. Устал я тут с вами». И он исчез. Только закачавшиеся ветки белокорой березки показывали, где устроился на отдых невесомый и прозрачный их друг.